В назначенное время Сайрос заметил эту точку в небе и, проведя мысленно линию от солнца через два дерева, которые он избрал вехами, получил постоянный меридиан для своих астрономических наблюдений. Перед обжигом кирпичей два дня запасали топливо, обломали ветки на деревьях, окружавших поляну, собрали весь валежник в ближайших уголках леса. Собирая топливо, конечно, и поохотились в окрестностях. Тем более, что у Пенкрофа появилось теперь несколько десятков стрел с очень острыми наконечниками. Добыл их никто иной, как верный Топ. Он притащил из лесу дикообраза, животное не очень годное для еды, но оказавшееся весьма ценным своими иглами. Иглы насадили на тонкий конец стрел, а другой конец оперили, приладив к нему перья хохлатого попугая, чтобы стрела летела ровнее. Герберт и журналист очень скоро научились превосходно стрелять из лука. И теперь в трущобах не переводилась самая разнообразная дичь. Водосвинки, голуби, агути, глухари и так далее. Удачнее всего охота шла на левом берегу реки Благодарения, в лесу, который назвали лесом Жакомара, в честь той птицы, которой Пенкроф и Герберт безуспешно преследовали в первый день знакомства с островом. Дичь съедали жареной, но окорока дикого кабана закоптили в дыму костра из зеленых веток, предварительно нашпиговав мясо душистыми травами. Словом, ели наши островитяне очень сытно, но пища была однообразная. Жареное мясо им надоело, все мечтали о супе и хотели услышать, как булькает на огне горшок с похлебкой. Однако варить ее было не в чем. Приходилось ждать, пока сложат гончарную печь и обожгут в ней горшки. Во время своих походов по ближайшим окрестностям кирпичного завода охотники заметили свежие следы каких-то крупных зверей, вооруженных могучими когтями. Но какие это были звери, определить не могли. Сайрос Смит наказывал товарищам соблюдать осторожность, ведь в лесу они могли столкнуться с какими-нибудь опасными хищниками. Совет пришелся кстати. Однажды Гедеон Спилет и Герберт видели зверя, похожего на ягуара. К счастью, хищник не напал на них, иначе охотникам пришлось бы плохо. Гедеон Спилет дал себе слово, что как только у них будет серьезное снаряжение, то есть ружье, которых все требовал Пенкроф, он поведет непримиримую войну против диких зверей и избавит от них остров. В эти дни колонисты не занимались благоустройством своего убежища в трущобах, так как инженер надеялся, что им удастся отыскать или построить себе более удобное жилище. Пока удовлетворились тем, что в коридорах на песке положили подстилки из мха и сухих листьев. На таких довольно жестких постелях усталым труженикам спалось прекрасно. Подсчитали, сколько дней они уже провели на острове Линкольна, и решили впредь вести им точный счет. 5 апреля в среду исполнилось 12 дней с того времени, как ураган забросил их на этот остров. 6 апреля на рассвете инженер и его товарищи собрались на той поляне, где они намеревались обжигать кирпич. Разумеется, эту операцию решили произвести под открытым небом, а не в печах, или, лучше сказать, сложили кирпичи клеткой, чтобы она представляла собой огромную печь, где обжиг производился бы сам собою. На земле аккуратно уложили вязанки хвороста, а вокруг, в несколько ярусов, поставили друг на друга высохшие кирпичи, так что получился куб, в котором оставили продушины. Работа заняла весь день, и только к вечеру зажгли хворост. Ночью никто не ложился спать. Следили за тем, чтобы огонь не ослабевал. Обжиг шел двое суток и удался прекрасно.